После того, как копы увезли тело, я вернулась в домик. Надо было вычистить там все. Самой? Ясное дело. Я терла и терла, осыпая проклятиями всех и вся. Только подумайте, что этот сукин сын сделал с моим жильем. Мерзавец проехал тысячи миль, только чтобы отстрелить здесь свою никчемную башку. Я мыла, а вода в ведре моментально становилась грязной от крови, и бог знает еще от чего. Даже не сосчитать, сколько таких ведер я вылила. Вдобавок пришлось выбросить новый ковер, купленный за $50. А когда Вильям попытался помочь мне, я чуть не спустила с него шкуру. — Понимаю, — ответила Рис. Я была просто вне себя. Набросилась на моего мальчика только за то, что он хотел помочь мне. Я понимала, что это единственный способ для меня справиться с ситуацией. Джанни подошла к раковине и выплеснула туда остывший кофе. С тех пор я не сдаю этот домик приезжим. Только местным, когда те собираются на охоту или рыбалку. Она налила себе еще кофе. Поэтому я догадывалась, что с тобой вчера творилось. Конечно, ты этого не могла знать, но мы ведь с тобой уже не первый день знакомы. Джоанни, если тебе нужно было отвлечься, прийти в себя после посещения Рика, глупо было думать, что я стану возражать. Глупо и оскорбительно. Вы правы. Мне следовало это понять. Рис скользнула взглядом по выпечке, только что вынутой из духовки. «Вам с Броуди досталось больше всего. И все потому, что я вам доверяю больше других». Звучит как комплимент. «Алло заходил сюда после нашей встречи в магазине?» «Но поскольку я не намерена следовать твоим распоряжениям, чек ты получишь в установленный день и не минутой раньше». Я была очень не сдержана с ним и с мистером Драбером тоже. Взрослым мужчинам приходится иногда терпеть женскую раздражительность. Джоанни оглянулась, услышав сзади презрительное фырканье. Некоторые мужчины так и остаются на всю жизнь избалованными мальчишками, съязвила Линда Гейл. Не переживай, Рис. Единственный способ задеть Ло — пройтись насчет его сексуальных способностей. Вот это для него действительно удар. Может, он и не образец мужской добродетели, — спокойно заметила Джоанни. Однако это не мешает ему оставаться моим сыном. Слегка покраснев, Линда Гейл пожала плечами. «Ничего более лестного сказать о нем не могу». Но тебе, Рис, не о чем беспокоиться. Ло сказал мне, что хорошо понимает твое состояние и не держит на тебя зла. Входная дверь распахнулась с легким скрипом. «Привет, док!» «Привет, мистер Драббер!» Линда Гейл подхватила кофейник. «Рановато вы сегодня!» Невольно поежившись, Рис выложила на тарелку яичницу с беконом. «Не думаю, что Мак сердится на тебя». Джоанни легонько похлопала Рис по плечу. «Кстати, в перерыв можешь позвонить моему поставщику. Я выделяю тебе $50 и не центом больше на покупку всей этой травы, из-за которой ты все время ноешь». «50 вполне достаточно». «Для начала», — подумала Рис, мысленно вскинув вверх кулак. «Очень на это надеюсь», — пробормотала Джоанни.